Эбигейл Уайт. Конкордия еще 2 года спустя. С момента ее прошлого визита на Конкордию 10 лет назад колония сильно изменилась. Старый научный городок, в котором она гостила до злосчастного похищения ее деда шпионом Зуул, так и остался научным, только слегка вырос в размерах и обзавелся стеной с напряжением во избежание дальнейших нападений одичавших предтеч. Туда не летали корабли и туристов тоже не пускали. По просьбе президента Волкова город остался прибежищем для тех ученых, которые в тишине хотели изучать планету, ее историю и жителей. Прилететь в него можно было шаттлом из новой столицы планеты по особому разрешению или в силу служебных необходимостей. Ей, само собой, разрешение выдали. Новая столица планеты Уайтстоун, названная так в честь первого президента Земли Артура Уайта и украденного вместе с ним философа Петра Григорьева. Примечание. Уайт с английского «белый», Стоун с английского «камень», Петр с греческого «камень». Располагалась на берегу океана примерно в 1000 километров к западу от Лаура-Сити, и одной из ее достопримечательностей был большой белый камень, лежащий на песчаном пляже. Камень обнесли оградой и нанесли слово «душа» на английском и русском языках. С космодрома, находящегося на возвышенности возле пляжа, были видны и 1000 купающихся в прозрачной воде туристов, и высокие жилые и бизнес-здания в центре города, и уютные улочки, забирающиеся на поросшие зеленью холмы. В море ходили небольшие парусные яхты, а из красивых кафе на набережной даже сюда доносилась музыка. 20 000 человек жили тут постоянно, и вдвое больше туристов находилось в городе в теплый сезон. Земляне перебирались на новую планету постепенно, словно не видя смысла в беспощадной торопливой экспансии. И в самом деле зачем спешить, когда впереди у них миллионы лет и целая вселенная? Стоя у парапета неподалеку от приземлившегося корабля, Эбби щурилась от яркого солнца и смотрела вниз на город. Красота! Эти каникулы обещали быть потрясающими. «Эбби, привет!» – помахал ей мускулистый мужчина с проседью в волосах. Она улыбнулась и бросилась к нему. «Дядя Айзек!» – внучка первого президента отца Согласия обняла старинного друга ее деда. «Как же я рада вас навестить!» «Я тебя еле узнал! Ты стала совсем взрослой!» Он был счастлив, как ребенок. «Да, мне уже можно покупать алкоголь», – похвасталась она. Примечание: в США возраст, с которого разрешается приобретать алкогольные напитки, равен 21 году. «Надеюсь, у вас здесь есть приличные коктейли?» «О, не переживай, здесь популярна гавайская тематика». Дядя Айзек забрал сумку, оставив ей лишь маленький портфель. «И, кстати, у нас алкоголь можно употреблять с 18. «Вот же черт! Я могла прилететь сюда уже несколько лет назад!» – засмеялась Эбигейл. «Обещаю тебе, что у тебя будет шанс все наверстать. Ну что, пойдем в гостиницу? Или сначала полетим в Лаура-Сити ко мне?» «Конечно же полетим. Здесь у меня по планам 2-я неделя. Отель забронирован с... А какое тут число соответствует 12 июня на Земле?» «О, это непростой расчет. Тебе придется привыкнуть». Айзек Кинг подмигнул ей. «Но ты ведь умная. Я столько слышал о твоих публикациях, даже некоторые читал. Разберешься». Да, она и правда издала несколько монографий, хотя и была еще студенткой-астробиологом. Наука стала ее жизнью и любовью. «Ты и правда прилетела одна?» – осмотрелся Айзек. «Когда Рашми мне сказала, что ты будешь без бойфренда, я не поверил, честное слово. Тут же рай для влюбленных». Он подмигнул ей. Эбби покраснела. Но почему ее глупые дяди и тети, как она называла всю первую восьмерку, никак не могли отстать от нее с этой романтикой? Она еще слишком молода для того, чтобы связать свою жизнь с каким-то мужчиной. И вообще, тут все дело в... «Я так сильно была очарована вашей историей любви, дядя Айзек, что решила, уж если и найти себе пару, то только на другой планете», — засмеялась она. И не соврала. «Ладно, не буду занудным старым дядюшкой». Тут уже покраснел он. «Точно не хочешь сперва искупаться в океане?» Она отрицательно покачала головой. «Ну, тогда пойдем в наш шаттл». Тот, более похожий на автобус на 10 человек, с грузовым отсеком такого же размера, как и пассажирский, стоял неподалеку. В нем уже сидели двое землян азиатской внешности, возможно, корейцы и инопланетная женщина, судя по росту, глазам и волосам, фаянка. «Всем привет», — помахал свободной от сумки рукой Айзек, зайдя в автобус. «Я мэр Лаура-Сити, Айзек Кинг. Добро пожаловать на Конкордию». Никто не проверял билеты и документы. Видимо, это сделала охрана космопорта ранее. Интересно, какие документы у расы Фа? И есть ли они у них вообще? Впрочем, фаянцев сотни миллиардов, если не триллионы. Как они без документов себя опознают? Азиаты пожали Айзеку руку и представились. И правда, корейцы. Причем один из Северной Кореи. Энтомологи прилетели изучать насекомых. Здорово, им тут точно будет чем заняться. В воздухе кружило немало странных жучков. Фаянка сказала что-то на своем языке, и в ее мозгу отразилось «Меня зовут пани Лоуст Вас из расы Фа. Я прилетела для исследований искажения эмпатии предтеч Конкордии, рада знакомству». Чудеса. Впрочем, браслет для общения с инопланетянами, равно как и пилюлю с наноботами-антителами, защищающими организм от инопланетных бактерий и вирусов других планет и уничтожающими все болезни, которые человек мог занести на другую планету, выдавались при посадке в корабль прямо на Земле. Ей такую пилюлю дали еще 10 лет назад, тогда на Марсе, и повторный прием уже не был нужен. Эти наноботы – чудо невероятное. В отличие от многих других, они навечно оставались в организме. Невероятным побочным эффектом такой системы безопасности было то, что ты никогда в жизни уже не мог ничем заболеть. Вот бы скорее всем раздать такие. Однако политика согласия была удивительна. Они, конечно, могли помочь всем и в целом предоставляли различные материальные блага по первой же просьбе, но в ограниченном объеме. В свое время дедушка, отказывающийся лечить суставы, объяснил ей это тем, что раса, получившая рыбу, а не удочку, приходит потом за второй и третьей рыбиной, тратя жизнь только на потребление. Конечно же, он имел в виду технологическое развитие. Сами посудите, кто будет строить завод, если можно даром получить продукт. «Ну что ж, все пассажиры на борту, мы летим», – скомандовал Айзек, и беспилотный шаттл послушно выполнил его команду, взмыв в воздух и мгновенно набрав огромную скорость. Ринулся на восток на высоте около 200-300 метров. «Лететь нам около 20 земных минут. Прошу наслаждаться полетом». За недолгий полет она ближе познакомилась с фаянкой. Нилой как-то разрешила сокращенно себя именовать. Прилетела на Конкордию прямо из сектора расы Фа, занимавшей добрые процентов 10-15 всего согласия. Она оказалась довольно милой и, несмотря на свой небольшой рост и вес, выглядела не девчушкой, а взрослой женщиной. И возраст ее был довольно приличным, более 130 земных лет. Старушкой она, само собой, не была. В общем, когда они долетели, Эбби упросила дядю Айзека устроить небольшой обед в каком-нибудь кафе, куда, конечно же, следовало пригласить почетную гостью. Нилой не была единственным ученым другой расы в Лаура-Сити, но мэр Кинг согласился, что идея продемонстрировать земное гостеприимство для новой инопланетянки не самая плохая. Хотя он и намекнул аккуратно, что планировал более скромный ужин с участием Эбби, Рашми, Томаса и Карины. Но если с Томом можно было поговорить за трапезой, то смуглая пятилетняя девчушка Карина бегала по дощатому полу веранды, как угорелая. Нило еще не пришла. Фаянцы ужинали только под первыми звездами. Какая-то традиция. Так что в ее ожидании они заказали только закуски и напитки. «Как поживает дедушка?» – спросила ее тетя Рашми. Она, казалось, совсем не изменилась за десятилетие. «Сидит на Марсе безвылазно. С тех пор, как он вернулся, сказал, что больше ни ногой, ни на один корабль, а тяготение Красной планеты для него оптимально. Целыми днями играют с дядей Генрихом в какую-то игру Кеншо, сидя в парке. Эбби рассмеялась, потому что, присутствуя при партии, длящейся весь день, она выслушала немало бубнежа от профессора Ланги на тему того, что Артур Уайт совсем не состарился, а он теперь развалюха и жалеет, что его тоже не взял в плен Зоам Ватлур. «Ему дали хороший дом, я слышал», — сказал дядя Айзек. «Во втором куполе». Она кивнула. Да, второй купол, построенный 4 года назад, был в основном не туристическим местом, а домом для ученых и дипломатов. С первым научным и третьим новым туристическим его соединяла магнитная дорога, по которой перемещалась туда-сюда пара современных поездов. И да, из 1000 домов, уютно расположившихся между парками и озерами, один и правда берегли для первого президента Земли. Ланге, само собой, тоже имел свой домик. А вот Петр Григорьев после плена вернулся в родной Санкт-Петербург, чтобы продолжать работу и профессорскую деятельность. «Ты встречалась с дядей Димой и тетей Мари недавно?» — снова спросила тетя Рашми. «Как они там?» «Ну...» — она задумалась. «Не так уж и недавно. Он присутствовал на банкете в честь возвращения деда, но вы знаете, вы там тоже были. А потом мы случайно пересеклись, когда я летала на полугодичную стажировку в Берлин. Вы же в курсе, что у дяди Димы недавно умер отец? В общем, с тех пор они с тетей Мари живут в Саратове, потому что, как он сказал, хотят вырастить близнецов Ральфа и Петра в обычном русском городе, а бабушка им помогает. А в Берлин наведались к родителям тети Мари. Я узнала случайно из новостей и позвонила дяде Диме. Это 1/2 назад было. Кстати, еще приезжали и дядя Шан с тетей Джессикой. Дядя Шан встречался там же с инженерами. Всех их видела, кроме Эстель Джоу. Она гостила в Англии у бабушки. «Ой, вы не поверите, как же они тогда напились!» Девушка рассмеялась. Дядя Шан еле уполз. Его жена тащила до машины. А вот бывший президент тогда добавил, что по сравнению с тобой, дядя Айзек, дядя Шан слабак. Какое-то время все смеялись из-за ее рассказа, а потом мэр, первый человек на Марсе, стал серьезным. «Дима скоро прилетит сюда», — сказал он, глядя в небо, где уже проглядывали первые звездочки на вечернем небе. «Волков не сможет так долго без нас, я уверен». «Да». Эбби поняла, о чем он говорил. О том, что Волков и Кинг — лучшие друзья, она знала. Как настоящие братья. Тогда, в день прилета деда, была свидетелем их поистине счастливой встречи. Может быть, дядя Айзек и прав, и Дмитрий Волков не сможет вечно сидеть в родном городе, снова бросит все и вернется сюда, к самым близким и дорогим друзьям. Может быть. «Да, кстати», — вспомнила она, — «я на Марсе видела дядю Кристофа и тетю Мичика. Они были в отпуске, и так как не смогли присутствовать на встрече с дедом в момент возвращения, навестили его там». «Ну и как поживает наша чета галактических дипломатов?» — спросил мэр Кинг. «Дядя Кристоф говорит, что работа послом Земли в Галактической Ассамблее – самая чертовски сложная работа в его жизни, и он ждет, не дождется того дня, когда можно будет снова заняться медицинскими исследованиями. Рассказал, что их сын, Люка, так привык видеть вокруг себя тысячи разных рас, что просто отказывается возвращаться туда, где, как он заявил, все одинаковые». А тетя Мичика рассказала, что они смогли предотвратить 4 больших войны и спасли 10 планет. Заявила, что успех фантастический, что уже более 500 несогласных рас вступили в союз и честно выполняют все его требования. Здорово придумал дядя Генрих, не так ли? «О, Ланги гений, кто бы спорил», — засмеялась тетя Рашми. Их с Джессикой модель развития согласия, дополненная концепцией эволюции несогласных Петра Григорьева, дала невероятный прогноз. Ты ведь в курсе, что такой союз с Галактической Ассамблеей, включенный в модель Хилл-Ланге, предсказывает то, что согласие заполнит весь Млечный Путь уже через 2-3 миллиона лет? Причем 100%. Да, Эбби была в курсе. Цифра поражала воображение, насколько же велика их галактика. Подошла Фаянка и приветствовала их традиционным для ее расы жестом, когда одна рука сжимает поднятую вверх ладонь другой. Самое распространенное в галактике приветствие. Она села за стол, и, наконец-то, все заказали себе еду. В этом кафе не было поваров, тут стояло несколько столов от Кеншо, обеспеченных мощным генератором, установленным в подарок от согласия на окраине города. Так что здесь любая раса могла получить привычные блюда. К слову, кухня расы Фа была не очень красивой на вид и практически лишенной запаха, но, как рассказывали те, кто рискнул ее попробовать, невероятно вкусной. Они с фаянами были из одной белковой группы, в отличие от Кеншо, которые не могли бы есть пищу землян. «Завтра утром я вылетаю на юго-восток». В мозгу возникли слова, сказанные Нилой на родном языке. «Ваши исследователи в густых зарослях нашли какую-то статую, у нее вроде текут кровавые слезы». «Я об этом сегодня уже слышала. Думаю, железо с примесями», — сказала тетя Рашми, и Нилой кивнула. Ржавчина оседает на лице статуи, когда из глазниц сочится вода, проходящая через руду. «Да, вы правы, Рашми», — потил Кинг, — «но меня волнует не сама статуя, а ее культурное значение в жизни современных предтеч. Дело в том, что именно вокруг нее проживает множество племен, самое густонаселенное ими место планеты. И я хочу понять, как это связано со статуей», — пояснила им Нилой. «Нилой, а можно мне полететь с вами?» — неожиданно для себя спросила Эбби. Вообще, завтра утром она обещала Томасу поиграть с ним в теннис, но ведь можно отложить. «Само собой можно. Я тут мэр, а я тоже хочу полететь», — сказал дядя Айзек и посмотрел на жену. «Что?» «Ну что, Раш?» — спросил он. «Это и правда интересно. Пусть девочка посмотрит, а в теннис сыграют вечерком». «Вот вечно ты куда-то рвешься, а я сижу с двумя детьми», — сворчала тетя Рашми. «А мы возьмем Томаса с собой», — заявила Эбби и потрепала парнишку по шевелюре. «Инициатива наказуема. Головой за него отвечаешь, мисс Уайт», — улыбнулась тетя Рашми. Аналогичный или тот же самый шаттл домчал их до статуи, но они не смогли приземлиться. Дело в том, что вокруг статуи оказалось полно предтеч, что стало для них неожиданным, ведь в отчетах тех, кто статую обнаружил, не значилось, что она место для паломничества. Но что поделать, раз выйти нельзя, то можно хотя бы подлететь ближе. Дядя Айзек сделал шаттл невидимым, и они просто зависли в воздухе под просторными кронами деревьев. Статуя была великолепна, в три человеческих роста, очевидно выточенная из плотного гранита много тысяч лет назад. Она изображала женщину, точнее верхнюю ее половину. Статуя будто выросла в камень, причем создавалось впечатление, что это живая женщина, которая добровольно заковала себя в скалу. Она была одета в какую-то тунику или платье, четырехпалыми руками закрывала рот, словно тысячелетиями сдерживая крик. Такая невероятная резьба. Ее лицо и руки выглядели почти живыми. Морщинки, складки, ресницы и те были детально проработаны. Из маленьких отверстий в уголках глаз статуи текли рыжие с краснотой слезы, и все щеки и частично руки покрывали кровавые следы. Чарующая и пугающая красота. «Какая необычайная!» — воскликнула Эбби. Она не могла оторвать глаз от статуи. «И какая большая!» – добавил Томас, прильнувший к окну. «Малыш редко бывал где-то, кроме этой планеты, поэтому не видел поистине больших статуй». «Самое интересное то, что происходит рядом с ней. Вы посмотрите!» – шепнула Нилой в ее мозгу. «Как она это сделала? Передача не только мыслей, но и интонаций». Эбигейл посмотрела на предтеч. Расположившись полукругами, несколько сотен их представителей сидели в неудобной позе и плакали. Плакали вместе со статуей. «Такое вообще возможно?» – удивился дядя Айзек. «Мы уже выяснили в свое время, что они скорее одичавшие. Зуам Ватлур и его люди смогли провести нас, да и предтечь тоже, заставив подчиняться какое-то племя и организовав его атаку на Лаура-Сити. А теперь выходит, что у них есть культура?» «Возможно, лишь ритуал по памяти, но я согласна, выглядит невероятно», — согласилась с ним Нилой. Взамен отплакавших свое и уходящих предтеч подходили новые и новые, садились на землю, втирали что-то себе в глаза и начинали плакать. «Смотрите на цвет их слез», — обратил внимание дядя Айзек. И в самом деле казалось, что из их глаз течет кровь. Кровь и слезы. Эта падшая, некогда великая раса проливала их вместе со своим древним памятником. «Алые слезы падших», — пробормотала Эбби. «После древней катастрофы войны, прошедшей по планете, люди разделились на тех, у кого ген эмпатии развился, и тех, у кого он деградировал», — шептал между тем Айзек Кинг. «Одни стали морлоками, другие — эллоями. Статуя, судя по всему, построена эллоями, но поклоняются ей почему-то истребившие их морлоки». «Невероятно! Такая несогласная раса и вдруг такая жертвенность», — сообщила Фаянка. «Слезы, которые проливает потерявший свою душу, зовут ее обратно», — пробормотал мэр Кинг. «Так сказал наш философ, и перед нами ровно тот случай, когда мы видим, как подобное происходит буквально». Эбигейл смотрела и сходила с ума от красоты зрелища. «Нам стоит признать, что они не такие уж и несогласные», — заявила она. «Нам многое еще предстоит признать», — согласился дядя Айзек. «Сколько тысячелетий стояла тут статуя, и сколь долго племена устраивали ритуалы слез, ожидая покинувшие их души?» На миг Эбби показалось, что она видит тусклое сияние, окутывающее несчастных сидящих предтеч, одичавших, но мечтающих вновь стать людьми. «Может быть, это лишь свет от местной луны, а может и правда души падшей расы возвращаются на зов алых слез ее детей?» Символизирующая скорбь погибшей цивилизации статуи оказалась более величественной, чем все, что Эбби видела в жизни. Она наполняла влагой и ее глаза. «Нет, такого больше не должно случиться в ее вселенной. Никогда. Ни с кем не должно быть больше алых слез. Эбигейл Уайт, ты ведь веришь, что так когда-то и будет?» Она посмотрела на Томаса Кинга с любопытством и почтением разглядывающего статую и ее почитателей. Уже не малыш, но еще не мужчина. Уже не боится монстров, но еще их не встречал. Ради него и таких, как он, нужно верить. Если обратимся к всемирно известной и знаменитой книге Кумари Григорьева Ланги «Эквилибриум. Временное вечное», давшей рождение Галактической Ассамблее Миров, то мы натолкнемся на сотни великих порой недооцененных высказываний, которые мой тезка приписывал своему соавтору, гуру Сунилу Кумари. Одна из них особо впечатлила меня, когда я, будучи еще юным, избрал для себя призвание философа, в отличие от моего брата, которого воодушевляла физика. Я и по сей день цитирую его слова, и именно они уже на старости лет сподвигли меня на этот труд. Прочувствуйте же их простоту и величие. Вселенная имеет душу, и эта душа есть Бог. Отрывок из книги «Великая цель Вселенной». Петр Дмитриевич Волков. 2232 год.